Петрушин работал рулевым. Это еще тот ездун. Не в том плане, что слабо знает предмет. Катается он вполне прилично, а просто патологически не переносит малых скоростей. На каждом повороте мы жутко визжали тормозами. Ловили все подряд буйдобины и колдораки. На всех встречных блокпостах вызвали нешуточное волнение, граничащее с 7-минутной готовностью применить оружие. Но к искомому зданию в центре, где располагался офис комитета, прибыли 8:35, на 25 минут раньше планируемого срока. И 25 минут сидели в ожидании, поскольку комитет начинал работу в 9:00. «Быстрый ты наш!» — сурово оценил мастерство коллеги Вася. «Шумахер, блин! И куда мы так неслись?» «Зато из-под обстрела вывезу!» — ответил Петрушин, в туне все же ощущая некоторую неуместность своей водительской лихости. «Надо же было транспорт обкатать!» Пару минут дебатировали по поводу выходного. Вспомнили вдруг, что сегодня воскресенье. Мы давно отвыкли от нормальных недельных графиков. У нас выходной назначает начальник, когда есть возможность. Случается сие событие крайне редко, как правило, после совсем уж убойных операций. А календарь нам нужен только для того, чтобы не пропустить день получки и сдачу месячного отчета по обстановке. «У них выходной по пятницам», — сообщила компетентная Лиза. «Работать грех. Все отдыхают и ходят в мечеть». Чтобы не терять даром время, Васю послали на угол, к хлебному ларьку. Тут рядом все под контролем. Если что, можно прикрыть из двух стволов. Наш Вася — воплощенная юность команды и лучший кандидат для такого рода поручений. У него лицо ребенка, пушистые ресницы, взгляд втихаря писающего на дверь директорской пятиклассника и соответствующий рост. Местные практически всегда добросовестно заблуждаются по поводу его внешности и относятся к нему значительно лучше, чем к нормальным представителям подвида «Оккупантус вульгарис». Лучшее в том плане, что если у снайпера будет дилемма, в кого первого стрелять, сначала он завалит Петрушина, тут вообще без вариантов, потом меня, затем Лизу, и уж после всех Васю. И потом как минимум 2 часа будет угрызаться муками совести, вполне искренне полагая, что шлепнул какого-то сироту, сына полка. Поэтому он у нас всегда берет еду на базарах, в ларьках и местных лавашных. Если, допустим, отправить Петрушина, продавцы обычно просто прячутся куда-то. Мне дают с легким завышением цен. К Лизе относятся с большим недоверием. Женщина в форме — это нонсенс по здешним меркам. Васе все продают дешевле, а порой могут дать в нагрузку что-нибудь вообще бесплатно. У чеченских женщин, при всей их тотальной ненависти к оккупантам, ничто не может отнять материнский инстинкт. Они просто видят в Васе ребенка, чувствуют это на каком-то ментальном уровне. Вася приволок стопку горячих чуреков и полкило хорошего белого лаваша в целлофановом пакете. «Почем?» — поинтересовался Петрушин, снимая со стопки верхний чурек и тут же принимаясь аппетитно жевать. «Так дали!» — Вася горделиво приосанился. «Наверное, очко на нуль. С позаранку такой тип подвалил. Я говорю, не бойтесь, я не страшный. Зачисток не будет. Мир, дрючба и все такое. Ну и дали». «Ха, молоток!» — похвалил Петрушин, зачем-то отворачиваясь в сторону. «Мы за тобой, как за каменной стеной!» Вскоре прибыла председатель женского комитета Лейла Ахундова. Симпатичная дамочка лет 30. Стройная, рыженькая. Здесь вообще рыжих хватает. Веснушчатая, с большими глазами. Стильный кожаный плащ, итальянские сапожки. Модельная шляпка. И пахнет хорошо, какой-то цивилизованной парфюмерией. У них тут не в укор будет сказано. Сельские дамы зачастую пахнут бараньим жиром и кислым молоком. Что едят, тем и пахнут. А это явно не сельская. Лиза нам про нее кое-что рассказывала. Имеет высшее образование, вдова. Мужа убили тутошние маджахеды за то, что сотрудничал с администрацией. Теперь она является тайной любовницей одного крутого товарища из все той же администрации. Самостоятельно растит 2 детей, и маджахедов сильно не любит. То есть можно рассчитывать на полезное сотрудничество. Петрушин с Васей, как по команде, сразу подобрались, втянули животы, развернули плечи, спины выпрямили. Орлы! Женщину учуяли. Лиза для них не женщина, а просто соратник. Она у нас хоть и худенькая, тоже ничего себе. Однако ввиду некоторых особенностей мировоззрения, продиктованных, по всей видимости, давней психической травмой, совсем близко дружить с ней никто не пытается. Опасно, знаете ли. Можно запросто остаться без... в общем, без мужского гонора. Короче, боевой товарищ, и все тут, без разных глупостей. А тут дама, пригожая, приветливая на вид. Ага. Какие люди? Привет! Привет, вы ко мне? К тебе. Лиза представила нас. Костя, Женя, Вася. Очень приятно, Лейла. Можно Лилия? По делу или в гости? По делу. Ну, пошли. Офис комитета представлял собой обычную двухкомнатную квартиру с простенькими обоями, привычными крестами пластыря на оконных стеклах и старозаветной конторской мебелью. Решеток на окнах не было, третий этаж, да и красть все равно нечего, разве что допотопный компьютер да канц принадлежности. Немного пообщались по сущности вопроса. Лиза в прошлый визит просила собрать всю доступную информацию по вдовам. На выполнение просьбы, вообще говоря, никто не рассчитывал. Вдов в Чечне немерено. В системе управления разброд и шатание. Попробуй тут, собери что-нибудь. «Я отчасти выполнила твою просьбу», — доложила Лейла. «Вот списки. Ознакомься». Мы были в трансе. Просто удивительная по нынешним временам деловитость и обязательность. Лейла собрала списки по 9 селам, администрация которых активно сотрудничала с режимом. «Неужели ездила во все эти села?» «Ну нет, никуда она, разумеется, не ездила, а обратилась к некоему хорошему знакомому. И он обзвонил глав администрации, которых сумел достать, и те дали полный расклад по своим вдовам. Это такая местная особенность. У них тут главы администрации знают всех своих сельчан, так как будто это члены их семьи. То, когда и где родился, в каком отряде воевал, у кого новая краденая тачка, кто втихаря без разрешения местного амира на трубу подсел и так далее. В общем, этакая милая семейственность. Приятно работать». «Это ваша машина у подъезда?» — спросила Лейла, подойдя к окну, у которого сидел Петрушин, по инерции разместившийся так, чтобы контролировать подступы к подъезду и нашу тачку. «Наша!» — мужественно сказал Петрушин, горделиво поворачиваясь профилем к даме. «Это он, анфас свиреп, а в профиль вполне даже ничего. Есть что-то человечье в этом ракурсе. Это хорошая машина, надежная. Я лично проверял». «Если хотите, можем съездить куда-нибудь недалеко», — предложила Лейла. «Вас какой район интересует?» «Нас интересуют села, расположенные вокруг Серпинского ущелья», — сказала Лиза. «Почему именно эти села?» «Это наша зона контроля», — уклончиво ответила Лиза. «Да и вообще...» «Понятно», — кивнула Лейла. «Тогда предлагаю прокатиться в Толстоюрт. У меня там много знакомых, с главой хорошие отношения. Оттуда у нас самый подробный список». Мы кратко посовещались, взвешивая целесообразность и степень риска, и пришли к выводу — можно. Толстоюрт тут рядышком, 20 с небольшим километров от центра города на северо-восток, в хорошо контролируемой зоне. Север у нас, в принципе, вообще довольно спокойный. Кстати, видимо, по этой причине наши фигуранты свили в Серпинском ущелье свое гнездышко. Надеялись, наверное, что все внимание федералы сосредоточили на мятежном южном направлении и не станут искать врага у себя под носом. И правильно, в принципе, решили. Не случись нам встретиться с Зауром, наверняка в это дремучее ущелье никто и не полез бы. «Ну что, едем?» «Едем!» — решительно сказал Петрушин. И после секундной паузы вдруг выдал нечто для него вообще невообразимое. С вами, сударыня, хоть на край света!» «Однако...» — невольно вырвалось у меня. «О-о-о!» — изогнула бровки Лиза. «Я не ослышалась?» «Да ладно, чего вы!» — Петрушин зарделся, как свежевыкрашенный пожарный щит. «Это комплимент, блин! Я ж не совсем дикий, в прошлой жизни общался с приличными дамами!» «Спасибо, Женя!» Лейла взяла Лизу под руку и направилась к выходу. «Вы посидите, мы быстро!» Вернулись они минут через 10. Наша комитетчица, оказывается, тут неподалеку проживает. Дамы сельскохозяйственно преобразились. Обе были в каких-то бабушкиных плюшевых коцевейках, темных шерстяных платках, натянутых до самых глаз, и длиннющих черных юбках. Форму Лиза упаковала в пакет и сверху прикрыла газетой. «Ну, блин!» — выразился Вася. «Ну, вообще!» «В село едем», — пояснила Лейла. «Женщина в штанах, нехорошо, там строго». «Ну ты хоть пуговку на пузе расстегни», — посоветовал Вася Лизе. «Зачем?» «Чтоб пистоль было удобнее доставать». «А вы у нас на что?» «Да там все спокойно», — обнадежила Лейла. «Ничего доставать не придется». Для начала мы зарулили на рынок и основательно запаслись провиантом. По поводу возможного приглашения на обед в мирном толстоюрте никто не обольщался. Какой в задницу обед? Стрелять не будут, и то хорошо. Мы тут давно в курсе, что почем. Всю дорогу наши головорезы неуклюже пытались ухаживать за новой дамой, наперебой развлекали ее почти нормативными байками. Ну, разве что блин вставят для сочности слога, да редкое «е», и то без исчерпывающей информационной поддержки. И вообще держались кавалерами. «Что-то наши стервятники на павлинов стали похожи», шепнула мне на ухо слегка взревновавшая Лиза. Я сзади сидел в малиннике. Крылами машут, хвосты распустили. «Есть маленько», — согласился я. «Этаки до самого интимного недолго. Еще немного и... едой поделятся». «И точно. Все-таки не зря я ем свой хлеб с тушенкой. Соображаю немного в отправных аспектах психопрогноза». 2 минут не прошло. Вася распахнул пакет с теплыми еще пирожками. Уставился в его пахучие недра. И на несколько секунд его могучий череп посетила глубокая резкая морщина. Задумался короче. Для наших славных терминов еда — это некий культ около тотемного типа. Они тратят колоссальное количество энергии, поэтому могут есть часто и подолгу. К еде относятся как к одному из основных условий выживания. И будьте уверены, с посторонними делиться ни за что не станут. Да и что там с посторонним? Я для Васи едва ли не лучший друг. И даже некоторым образом гуру. Он порой слушает меня, открыв рот, а потом что-то строчит в своем тайном блокноте. Но когда мы покупаем на пару вкусно пахнущие пирожки, Вася обязательно спросит, и без всяких приколов, на полном серьезе: «А ты точно хочешь? Ты ж вроде завтракал». «Нет, он не жадный, как и Петрушин. Они оба готовы последним поделиться с товарищем, в том числе и нормой провианта, если уж совсем приспичит. Но вся еда, что добывается сверх нормы, трофей в их понимании, это, извините, совсем другое дело». В общем, Вася изучил содержимое пакета, набрал в грудь побольше воздуха, словно собрался через пропасть прыгнуть, и решительно обернулся к нашей провожатой. «Пирожок хочешь?» «Хм-хм!» У Петрушина, кажется, запершило в горле. «О!» — вырвалось у Лизы. «Ну, нет, у меня просто слов нет!» «Буду!» Лейла, даже не догадываясь, какие вокруг разыгрываются страсти, спокойно взяла пирожок и повернулась к Лизе. «Это ты насчет чего?» «Да так, о своем!» Толстоюрт — довольно приличное по размерам село, расположенное рядом с крупной дорожной развязкой. По этому поводу тут неподалеку торчит внушительный контрольно-пропускной пункт, усиленный целым ропом, ротным опорным пунктом. И через село частенько шастают военные, как на бронетехнике, так и по сугубо конфиденциальным личным нуждам. Так что появление здесь нашего заштатного УАЗика никакого ажиотажа не вызвало. При въезде в село Лейла достала список и выдвинула следующее предложение. «Давайте так, мы с Лизой будем общаться, а вы сидите в машине и не выходите». «Хо!» — усомнился Вася. «Мама!» «Так будет лучше», — заверила Лейла. «Когда за спиной будут трое с автоматами стоять, доверительной беседы не получится. Более того, нам просто могут дверь не открыть». «Ну, тогда во двор не заходить», — выставил условие Петрушин. «Ну, Женя, ты сказал», — возмутилась Лиза. «Беседовать на улице — это моветон, друг мой». «Это такие хреновые манеры», — поспешил выразить компетентность Вася, адресуясь к Лейле. «Когда оно типа того, ведет себя как последний обалдуй». «Потрясающе!» — закатила глазки Лиза. «Феноменально!» «Да ладно!» — засмущался Вася. «Это ж элементарно!» «Если в доме остались одни женщины, могут пригласить войти», — пояснила Лейла. «Если откажемся, по нашим обычаям, это как раз будет тот самый моветон, только в квадрате». «А как вас прикрывать?» — насупился Петрушин. «Мы должны вас видеть!» «Женя!» — потеряла терпение Лиза. «Я вооружена! В конце концов, у меня рация! Если что, дам длинный тон!» «Ну, не знаю!» Петрушин в нерешительности почесал затылок. «В принципе, конечно, но не нравится мне это. Короче, мы сюда работать приехали или от каждого угла шарахаться?» Лиза потыкала пальцем в окно. «Посмотри, здесь все нормально. Мирное село, не видно, что ли?» Действительно, антураж вполне располагал к некоторой беспечности. Аккуратные усадьбы, за чистенькими покрашенными заборами, ни одной развалины, нигде не видно следов от пуль и прочей убойной металлургии. В центре села официально торчит купол мечети, как бы надзирает за порядком и благочестием. Тихо вокруг, откуда-то доносится музыка, люди спокойно ходят. Неподалеку кучка ребятишек с деревянными автоматами и саблями в войнушку играют. Кто у них за федералов играет, а кто за духов, непонятно. Но все одинаково используют автоматы и сабли в качестве дубинок. «Ну ладно!» — махнул рукой Петрушин. «Только все время держи ручку на рации! Если что, сразу тон! И тут же обе падаете! Годится?» «Годится!» — Лиза облегченно вздохнула. «Ну, поехали, благословясь!»